для оставшихся невредимыми игрушечные солдаты в разных формах, для раненых, но выздоровевших, восковые руки и ноги на ниточке, для спасшихся от мин пассажиров очаровательные модели судов, наконец, для выигравших войну правительств прекрасные рельефные карты Европы с различными предусмотрительно заготовленными границами. С любопытством разглядывали мы все эти приспособления, явно опровергающие злостные рассуждения нечестивцев, утверждающих, что церковь окаменела. Мы не заметили даже, как в зал вошел тот, кого мы ждали, фра Джузеппо, и вздрогнули от страшного крика: «Сеньор! Дорогой сеньор!» Мы испуганно оглянулись, и древние стены Ватикана вновь увидели столь им подобающие сцены нежных, бесхитростных братских лобызаний. Фра Джузеппо был никто иной, как наш веселый Эрколе. Он был в рясе, повязан веревкой, держал кипарисовые четки, а на его голове блистала безупречная танзура. «Друг мой, ты презрел греховную жизнь и занялся спасением своей души?» — торжественно спросил его мистер Куль. «Как бы не так!» И, невзирая на древность и святость мраморных плит, Эрколе, вспомнив Виа Паскудини, презрительно сплюнул. «Ничего не поделаешь, война!» Так как нам было доподлинно известно, что нигде еще не объявлена мобилизация для пополнения монастырей, мы не могли постигнуть связи между войной с Австрией и неожиданным костюмом нашего приятеля. Но для него эта связь была очевидна очевидностью, ибо он даже не пытался разъяснить ее нам. Вместо этого он стал энергично упрашивать учителя взять его снова в качестве чичерони и увезти в какую-нибудь страну, так как от окружающей святости он стал мрачен, зол и сух, как английские ослы, которые больше, увы, в Рим не ездят. Учитель решительно попросил его раньше всего удовлетворить наше законное любопытство и объяснить все, то есть, главным образом, танзуру. Эрколе сделал пальцем таинственный жест, оглянулся по сторонам, нет ли кого-нибудь, и провел нас в соседнюю комнатку, невероятно грязную. Мы сели на кровать, имевшую цвет и форму дорогой сердцу бамбуче мостовой Виа Паскудини, и начали пить принесенное Эрколе вино с вполне подобающим названием «Лакрими Кристи» — «Христовы слезы». Пока мы пили, Эрколе рассказывал, то есть предпочтительно восклицал, ругался и клялся, что он не врет. Сначала, когда он приехал, было очень весело. Все хотели войны, ходили по улицам с флагами, пели и кричали «Эвива!». Разбили даже магазин негодяя-австрийца, и Бамбуче тоже получил два подсвечника и бронзовую ящерицу. Потом войну объявили, и Бамбуче призвали. Это тоже не было плохо. Одна красивая дама дала ему букет цветов и 10 сольди. И еще он заходил во все траттории и пил вино. А потом... Потом какое безобразие! Его надули. 100 тысяч чертей. Какая же это война, это бойня! Не то чтобы он стрелял, а в него стреляли. И еще как! Эрколе не такой идиот, чтобы сидеть и ждать, пока его убьют. Он видел раненых, да, и убитых. Своими глазами видел. От воспоминания таких ужасов Эрколе ослабел, замолк, выпил 2 стакана вина и только тогда стал продолжать свою трагическую эпопею. Он решил бежать, то есть нет, вовсе не бежать, а просто уйти домой на Виа Паскудини. Его схватили, как будто он кого-нибудь убил. Продержали 3 месяца в тюрьме и потом снова послали на то же место. Эрколе понял, надо схитрить. Но как? Советовался с товарищами. Болваны! Ослы! Они предлагали ему черт знает что. Например, прострелить свою собственную руку. Вы слышите, не австрийца, не генерала, а свою. Как будто у него 100 рук, остолоп. Нет, он придумал лучше. Он стал на склоне невысокого холмика. Когда раздался первый выстрел, съехал на своем собственном вниз, лег и начал, что есть духу, вопить. «Умираю, священника!» Его подняли и отнесли в лазарет. «Доктор, что с вами?» «Меня задела пуля, и я скатился в бездну». «Никаких следов нет». «Еще бы! Вы хотели бы, чтобы следы были, чтобы я умер?» «Говорю вам, пуля, она меня задела и повалила вниз, а сама улетела дальше». «Подняли меня, а я не могу ходить, хромаю». Я даже пробовал захромать на обе ноги, но ничего не вышло. Доктор, хотя вообще кровопийца, он хотел моей смерти, не придирался, он заявил, что у меня контузия. Честное слово. И мне дали отпуск, 3 месяца. Но я не такой дурак, чтобы второй раз лезть в эту крысоловку. Приехал в Рим, и что же? Во-первых, всюду душегубы спрашивают документы. Во-вторых, ни одного английского осла, и можно безо всякой пули благополучно сдохнуть с голоду. Надо устраиваться. Он мог стать, конечно, редактором газеты. Это ему сказал один почтенный господин, когда он рассказывал в Остерии, какая война хорошая вещь, каким он был героем и как все должны идти добровольцами на фронт. Потому что Эрколе не изменник, не австрийское отродье, нет, он честный патриот, и теперь тоже. Эвива Италия! Но редакторам нужно уметь писать и вообще знать всякие фокусы. Не подходит. Тогда возле Рима встретился он с монахом, который, влюбившись в какую-то ужасно богатую синьорину, решил бежать с ней.